Глава 16. Пустой дом. «Где они?» — в третий раз спросила Сенейра, заглядывая то в одну темную комнату, то в другую. Она шагала все быстрее, а в ее голосе слышалось беспокойство. «Когда мы обнаружили, что дома никого нет, я не придал этому особого значения, но заметил, что Фериус с Рози медленно, методично исследует старый дом, подмечая детали, говорящие нам, что дела плохи. Первое и самое очевидное — в столовой еще оставалась еда». Рейчес запрыгнул на стол и обнюхал тарелку, на которой было что-то вроде птицы с овощами. Белка-кот повернулся ко мне, приоткрыв пасть, будто учуял что-то гнилое. «Уже дня три стоит минимум», — констатировал он, спрыгивая обратно на пол. «Зря только еду перевели. Когда он приземлился на пол, я заметил вилку, словно она упала, но никто не стал заморачиваться и поднимать ее. Обитатели покидали дом в спешке». Услышав торопливые шаги Сенейры на верхнем этаже, мы с Рейчесом тоже поднялись наверх и осмотрелись. Там было три спальни, кабинет и небольшая библиотека, а также роскошная ванная. Обычно я не стал бы обращать на это внимание, разве что попытался бы вспомнить, когда я в последний раз был по-настоящему чистым, но увидел блеклое отражение лунного света, падавшего через окно на поверхность воды в вычурной бронзовой ванне. Вода, естественно, была комнатной температуры, поскольку осталась с того же времени, что и еда внизу. Идя обратно к двери, я зацепился ногой за деревянное ведро. Оно перевернулось. Его содержимое вылилось на пол. Это было странно по двум причинам. Во-первых, в ванне был кран. К нему была подведена труба через своего рода печь-нагреватель, в которой, однако, не было ни дров, ни даже пепла, а это значило, что вода в ванне с самого начала была холодной. Вторая странность состояла в том, что, наклонившись и опустив пальцы в пролившуюся жидкость, я почувствовал, что она ледяная. «Воняет магией», — заметил Рейчес, понюхав ее. Я поднял ведро и даже в тусклом свете заметил иероглифы вдоль медных обручей, державших клепки. «На нем охлаждающее заклинание», — сказал я, глядя на ванну. Я услышал вскрик Сенейры и бросился в самую маленькую из трех спален. Мебели там было немного, но тряпочные зверушки на кровати и пара игрушечных деревянных мечей, висевших на стене, ясно говорили, что это комната маленького мальчика. Простыни были смяты, одеяло сброшены на пол. «Их забрали», — сказала Сенейра, крепко сжимая кулаки. «Кто?» — спросил я. «Не знаю. У моего отца есть враги, те, кому ненавистна политика Академии. Наверняка это один из...» «Никто не забирал твою семью», — сказала Рози, входя в комнату. За ней следовала Фериус. «Вы этого не знаете, вы просто... Послушай, дитя, осмотрись». Сенейра так и сделала. И я поразился, что, несмотря на то, что она волновалась за отца и брата, она смогла взять себя в руки. Я бы уже на стенку полез. Я проследил за ее взглядом и сам все увидел. Стопка запасных простыней на полу рядом с прикроватным столиком. Простыни на полу были не просто смяты, они были испачканы, что Рейчес заметил, едва зайдя в комнату. «Моча и пот», — подтвердил он, пятясь прочь. Я заставил себя пристальнее вглядеться в белье, и вот тогда-то я рассмотрел, что ткань порвана, словно тот, кто там лежал, постоянно царапал и растягивал ее. Я вспомнил отчаянный лихорадочный рефлекс Сенейры, когда она едва не сломала мне руку во время недавнего приступа. Мозаика, которую уже сложили Рози и Фериус, наконец обрела смысл. Мокрые от пота простыни, сброшенные с кровати одеяла, у кого-то была лихорадка. Запасные простыни, сложенные и лежавшие возле кровати, означали, что лихорадка длилась уже какое-то время. Недоеденный обед в столовой говорил о том, что дела внезапно пошли хуже. Я представил, как отец Сенейры, услышав, что сын кричит и зовет его, бросается вверх по лестнице. Мальчика сильно лихорадит, поэтому отец хватает ведро с охлаждающим заклинанием, наполняет ванну и сажает туда сына, чтобы сбить жар, но это не помогает, поэтому он берет сына на руки и бежит из дома за помощью. Судя по гниющей еде в столовой, это произошло по меньшей мере 3 дня назад. Я поймал полный ужаса взгляд Цинейры и понял, что она тоже все поняла и сделала еще один шаг. «Не может быть», — прошептала она. «Утайна, черная тень». Нам едва удалось удержать Цинейру, она уже была готова броситься на поиски отца и брата. «Отец наверняка унес его в какую-то лечебницу», — сказала она, скатываясь вниз по лестнице. «Девочка, подожди!» — крикнула Фериус ей вслед. Но Цинейра не обратила на нее внимания. Рози действовала решительнее. Она перепрыгнула через перила на этаж ниже, приземлилась на ноги, согнув колени, мгновенно выпрямилась и преградила Цинейре путь. «Твои безрассудные порывы бесцельны, дитя, послушай все ветра, прежде чем...» «Хватит с меня этой белиберды! Это мой брат! Если у него черная тень, значит...» Рози положила руку Цинейре на щеку, с мягкостью, которая так резко контрастировала с ее предыдущими действиями, что я вспомнил, как она называет себя идущей по пути шипов и роз. «Ты думаешь, что это ты во всем виновата? У тебя доброе и благородное сердце, которое не может вынести мысли о том, что ты — причина страданий тех, кого ты любишь. Хорошо иметь такое сердце, но если ты хочешь помочь брату, ты должна уравновешивать его мудростью и силой». Цинейра уставилась на нее, и я видел, как у нее на лице отразилась борьба двух противоречивых мыслей — отвращение к поучениям и отчаянного желания защитить свою семью. «Скажи, что мне нужно сделать», — наконец выпалила она. «Во-первых, мы должны понять, куда твой отец унес твоего брата», — сказала Фериус, спускаясь к нам по лестнице. «Обычная больница — слишком приметное место, слишком много народу будет знать, что твой брат болен, а слухи о черной тени обычно распространяются, как лесной пожар по сухому подлеску». Она жестом обвела пустой дом. «Так как дом пока еще никто не сжег, можно точно сказать, что о болезни твоего брата никто не знает». «В академии есть факультет медицины», — сказала Цинейра, и ее лицо озарила надежда. «Отец мог тайком принести туда тайно через служебные проходы в основании башни, положить в одну из особых приватных палат и поставить у дверей охрану». Рози сомневалась. «Такой сложный план неразумен, и слишком много народу узнает, что происходит». «Сестра, ты всегда плохо понимала людей», — возразила Фериус. «Когда человеку страшно, ему нужно укрыться в надежном месте, где он почувствует себя в безопасности». «Хорошо, сначала присмотримся к этому факультету медицины в Академии 2 Аргоси», — посмотрела на Цинейру. «Ты должна ждать здесь, дитя, пока мы не вернемся». Цинейра кивнула, потом прошла прямо мимо Рози и вышла из дому, так что нам всем пришлось последовать за ней. Фериус усмехнулась, проходя мимо остолбеневшей Рози. «Вот об этом я и говорила».